Правда, в случае с пулей в затылке Лампсара Самбы с подозреваемым определились оперативно. Уже на третий день следствия милиция объявила: стрелок пойман. В ходе следствия было проверено несколько сотен человек. Связи Лампсара Самбы отслеживались поминутно за весь последний год. Когда, где, с кем встречался, о чем говорил, не было ли ссор, может быть, ему кто-то угрожал. Между тем стрелок жил в парадной того самого дома, возле которого был застрелен негр. В начале 1990-х парень отсидел срок за незаконное хранение огнестрельного оружия. Собственно, на этом улики и кончались. Судимость за оружие и проживание в доме возле места преступления, других оснований для задержания не было. Но милиционеры надеялись, что если хорошенько поработать, то со временем они появятся. Задержанного звали Алексей Кутырев. Ему было 28 лет. Столько же, сколько застреленному негру. И роста они были почти одинакового. Один белый, 28-летний парень долго прятался в черной арке, дожидаясь, пока по улице пройдет второй 28-летний парень. Бабах! И черный негр падает на белый снег. Уже на следующий день после убийства в дверь Кутыревых позвонил участковый. Когда в районе происходит что-то серьезное, участковый всегда начинает звонить в двери. Нужно пройти в отделение. Стреляли прямо под твоими окнами, а ты судимый. Сходим, поговорим. Кутырев оделся и ушел с участковым. Не было его долго. Потом, уже почти ночью, он позвонил. «Папа, принеси какую-нибудь одежду. Мою заставили снять и увезли на экспертизу. Сижу в камере в одних трусах». Родители переглянулись. Отец пошел собирать одежду. В этот момент в дверь позвонили. Милиционеры пришли с обыском. Изъяли почти всю одежду сына, даже старую куртку, которая валялась в кладовке больше 4 лет. «Что с сыном-то?» – спрашивал отец. Уже несколько лет он сидел на пенсии, но до этого и сам был милиционером. Знал, когда начинается вот такая вот суета, как сегодня, дело может кончиться чем угодно. «А что с ним?» – пожимали плечами следователи. «Пока сидит у нас. Выдадут ордер на арест, уедет на Литейный». Санкция на арест была выдана судом почти сразу. Всем очень хотелось как можно скорее закрыть это дело. Давление на следователей было таким, что кто-то непременно должен был сесть. По всему выходило, сесть должен был Кутырев. Из Москвы приехал известный адвокат Анатолий Кучерена. Ознакомившись с подробностями расследования, он успокоил горожан. Убийство не было связано с фашистами. Причина чисто бытовая. Жильцу дома не нравилась громкая музыка, доносящаяся из Аполло. Не выдержали нервы, вот и все. Скоро обвиняемый предстанет перед судом, дело можно считать раскрытым. Горожане могут спать спокойно. Горожане особенно и не парились. Кое-кто, конечно, приезжал на место убийства, некоторые даже сходили на небольшую демонстрацию солидарности с африканскими студентами. Но, в принципе, убийство негра было не настолько важным событием, чтобы горожане как-то особенно из-за этого переживали. Почти сразу после Кучерены по телевизору выступил отец задержанного Кутырева. «Происходит ужасная ошибка», – запинаясь от волнения, говорил он. «Мой сын невиновен. Если он сядет по этому делу, то ведь реальный-то убийца останется на свободе, вы понимаете?» От отчаяния пожилой человек хватался за любую соломинку. «Мой сын не мог быть убийцей. Голову он не бреет и не брил никогда. У него, между прочим, среди друзей есть 2 негров. Ну какой он скинхед?» Улики свидетельствуют против Кутырева. Стояло на своем следствие. А можно узнать, что за улики? Улик, как оказалось, было хоть отбавляй. Во-первых, убийца был одет в темную куртку и джинсы, и Кутырев в отделение тоже пришел, одетым именно так. Во-вторых, под аркой, где стоял стрелок, следователи нашли пивную бутылку, а на ней кутыревские отпечатки пальцев. Но ведь он в этом доме живет. Что странного, если на бутылке отпечатки пальцев моего сына? «Но ружье-то отпечатков нет», — кричал Кутырев-старший. «На ружье нет, но ведь и алиби у него тоже нет, да?» Алиби у него действительно не было. Выпив ту самую бутылку пива, Кутырев лег спать. Как именно он спал, родители из другой комнаты не видели. А если бы и видели, их показания ничего бы не изменили. Они же родственники. Неужели не защитят сына? А хоть чьи-нибудь отпечатки на ружье есть, спрашивали у следователей. На этот вопрос следствие пока ничего ответить вам не может. Экспертиза пока продолжается. Экспертиза действительно заняла какое-то время. Сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии, позже рассказал. Номера на ружье были сколоты. Ствол отправили на экспертизу, но ее результаты были готовы только через несколько дней. И все эти дни все отделы стояли на ушах. Потом, когда результаты появились, стало по крайней мере понятно, в какую сторону двигаться. Но сперва было действительно тяжело. Пальнув с колена по возвращающимся из клуба чернокожим парням, неизвестный стрелок скинул ствол прямо во дворе. Он держал его в руках. Несколько часов он простоял под аркой, прижимая ствол к себе. Дождался, пока они выйдут из опола, по каким-то пока непонятно каким соображениям определил, кто именно сегодня умрет. Совместил мушку с прицелом. Нажал на курок. Метнулся обратно во двор и скинул ствол. Теперь орудие убийства внимательно изучили. Лангпсар Самбо был застрелен из помпового ружья ТОС-194. Эта модель была разработана лет 10 назад для лесников и охотников. Рукоятка, как у револьвера, приклада нет. Ружье не самозарядное. Чтобы перезарядить, нужно щелкнуть расположенным под стволом цевьем. Впрочем, из 5 заряженных в ружье патронов израсходован был только один. Тот, что пробил череп парню из Сенегала. Номер на ружье был забит, но кое-какие цифры разглядеть было можно. Из особых примет на ружье имелись несколько надписей и треснувшая скоба, скрепленная 2 болтами. Надписи были нанесены буквально за день до выстрела, а вот трещина вполне прокатывала за особую примету. Начальник ГУВД Петербурга Михаил Ванечкин отдал распоряжение в 24-часовой срок проверить всех владельцев ружей этой марки. По официальным сведениям, в Ленинградской области ружей ТОС-194 было зарегистрировано 74, а в Петербурге – около 200. Причем ни через 24 часа, ни через неделю проверка закончена так и не была. Спустя 9 дней Ванечкин повторяет распоряжение. Оперативники огрызаются. 300 стволов нельзя проверить не только за неделю, но даже и за месяц. Проверка владельцев ружей все продолжалась, а вот подозреваемого Алексея Кутырева через 5 дней все-таки отпустили. Собрав журналистов, пресс-секретарь прокуратуры по бумажке зачитал. Подозреваемый был освобожден из-под ареста после получения следствием ряда экспертиз и исследований. Учитывая, что под арест он был заключен по косвенным уликам, в пятницу вечером было принято решение освободить его из-под стражи. Чуть позже общественности предъявили и самого бывшего подозреваемого. Кутырев улыбался улыбкой счастливого человека. Он 5 дней просидел в СИЗО и за это время вылетел с работы. У него отобрали любимые брюки. И во всех газетах города написали, что он убийца. Зато теперь обвинения с него были сняты. А ведь можно было и сесть. В такой ситуации сразу лет на 12. Кутырев был доволен, а следствие не очень. Спустя неделю после возбуждения дела результатов опять не было. Единственная ниточка оборвалась, и время было упущено. Газеты писали, что, несмотря на всю шумиху вокруг убийства сенегальца, дело это, скорее всего, так и останется нераскрытым, как остались нераскрытыми все громкие убийства последних нескольких лет. Самое странное, что уже на тот момент оперативники знали настоящее имя стрелка, и имя, и где именно его искать. До момента, когда дежурный экипаж выйдет его задерживать, оставалось от силы 3 недели. А до полного окончания следствия чуть больше 3 месяцев.